Когда все это так происходило, Озбек, бывший тогда королем турков и постоянно воевавший с императором, случайно прибыл в ту пору в Смирну и, услышав, что Константин ведет на Хиосе сладострастную жизнь с одной похищенной им женщиной, не принимая притом никаких предосторожностей, отправившись туда однажды ночью на нескольких легко вооруженных суднах и тихо войдя со своими людьми в город, многих захватили в постелях, прежде чем они спохватились, что явились враги. Других, которые, очнувшись, взялись за оружие, они перебили и, выжегши весь город, нагрузив корабли добычей и пленниками, вернулись в Смирну. Когда прибыл оттуда Озбек, человек молодой, рассматривая добычу, встретил красавицу и узнал, что это та самая, которая была взята спящей на постели Константина. Он был крайне рад увидеть ее и, не мешкая, взяв ее себе в жены, отпраздновал свадьбу и весело жил с нею в течение нескольких месяцев. Прежде чем все это приключилось, император вступил в договор с Базаном, королем Каппадокии, с тем, чтобы тот, с одной стороны, вышел со своими силами на Озбека, а он со своими нападет с другой. Но он еще не успел вполне заключить договора, ибо Базан требовал нечто, что император не нашел удобным исполнить. Услышав, что случилось с его сыном, безмерно опечаленный, он, не откладывая, исполнил требования каппадокийского короля, насколько возможно, побуждая его выступить против Озбека, и сам, готовясь напасть на него с другой стороны. Прослышав о том, Озбек собрал войско и, прежде чем оба могущественные властители успели обойти его, пошел против короля Каппадокии, оставив в Смирне под охраной своего верного слуги и друга свою красавицу-жену. Встретившись по некоторому времени с королем Каппадокии, он вступил в битву и был убит, а его войско поражено и рассеяно. Вследствие этого Базан стал свободно продвигаться к Смирне, и на пути все, как победителю, изъявляли ему покорность. Слуга Озбека по имени Антиох, под охраной которого оставалась красавица, хотя и был и в летах, но, видя ее столь прекрасной, влюбился в нее, не соблюдая верности своему другу и повелителю. И так как она знала его язык, что было ей очень приятно, ибо в течение нескольких лет ей пришлось жить точно глухой и немой, не понимая ничего и не будучи никем понимаемой, то, побуждаемый любовью, он в несколько дней так с ней сблизился, что немного спустя, не обращая внимания на своего господина, обретавшегося на войне и во всеоружии, они обратили свою близость не только в дружескую, но и в любовную, надиво тешась под покровом постели. Когда они услышали, что Озбек побежден и убит, а Базан приближается и все грабит, они решили сообща, не дожидаясь его, и, схватив большую часть драгоценностей, принадлежавших Озбеку, вместе тайком отправились в Родос. Недолго прожили они здесь, как Антиох захворал насмерть. Случайно заехал к нему один купец из Кипра, которого он очень любил и который был большим его другом. Чувствуя, что настал его конец, он решил оставить ему и свое достояние, и свою милую даму. Уже будучи близким к смерти, он позвал их обоих и сказал так: «Вижу я, несомненно, что кончаюсь, и это меня печалит, потому что никогда мне не жилось так, как теперь. Правда, я умираю довольный тем, что так, как умирать приходится, я вижу, что скончаюсь на руках двух лиц, которых люблю больше всех на свете, то есть на твоих руках, дорогой друг, и на руках этой женщины, которую я люблю после того, как познал ее больше самого себя. Правда, мне тяжело, что она по моей смерти останется здесь, ибо, зная, что она чужестранка, без помощи и совета. И было бы еще тяжелее, если бы я не знал, что ты здесь и озаботишься о ней из любви ко мне так же, как озаботился бы обо мне. Потому умоляю тебя изо всех сил, чтобы ты, в случае моей смерти, взял на попечение и мое имущество, и ее, и поступил бы с тем и с другой, как сочтешь нужным в упокоении души моей. А тебя, дорогая, я прошу не забывать меня по моей смерти, Дабы я там мог похвалиться, что здесь я любим самой красивой женщиной, какую только создала природа. Если вы обнадежите меня в этих двух отношениях, я без всякого сомнения отойду утешенный. Слушая эти речи, его друг-купец, а также и дама, плакали. Когда он кончил, они стали утешать его, обещая честным словом исполнить в случае его смерти все, о чем он их просил. Не прошло много времени, как он скончался, и они похоронили его честным образом. Затем, спустя несколько дней, когда кипрский купец покончил все свои дела в Родосе и намеревался вернуться в Кипр на одном стоявшем там катальонском корабле, он спросил красавицу, что она думает делать, так как ему приходится вернуться в Кипр. Она ответила, что если ему то угодно, она охотно поедет с ним в надежде, что из любви к Антиоху он будет держать ее и обходиться с нею, как с сестрой. Купец ответил, что согласен исполнить всякое ее желание, а дабы оградить ее от всякой неприятности, какая могла бы с ней приключиться до прибытия в Кипр, выдал ее за свою жену. Когда они сели на корабль, и им отвели комнату на носу, он, дабы дело не казалось противоречащим слову, лег с ней вдвоем на небольшой кроватке. Вследствие этого случилось, чего не было в мыслях ни у того, ни у другого, когда они отправлялись из Родоса, то есть, что возбуждаемые темнотой и удобством, и теплой постелью, влияние которой немалое, забыв о дружбе и любви к покойному Антиоху, увлекаемые одинаковым вожделением и взаимно раздражаясь, они породнились, прежде чем прибыли в Бафу, откуда был купец».